Глава 4. Часть 3. «Насколько я помню...» — подмигивает он. «Выйти за меня ты тогда отказалась». «Осторожнее, а то я подумаю, что ты был в меня безответно влюблён». Пытаюсь отшутиться я, но выходит как-то не очень весело. «Ну, я же не мазохист, чтобы влюбляться в такое количество недостатков». Приободряет меня Будровин, не давая окончательно расклеиться. «А вот достоинства твои мне сейчас позарез как нужны. Защищалась ты на малазийском, а дипломная работа была посвящена исследованию цифровизации публичной политики на примере опыта Сингапура и внедрения там программ умного города». Я расплываюсь в улыбке, складываю на груди руки и откидываюсь на спинку стула. Отменная память. Если я расслаблена, то мой собеседник сейчас максимально собран. Он пересаживается к краю сиденья, придвигается ближе и облокачивается на стол. Из-под рукавов его пиджака выглядывают манжеты рубашки с дорогими запонками и швейцарские часы. Обязательные атрибуты делового стиля мужчины, подчеркивающие его вкус, социальный статус и состоятельность. Если бы не все это, а еще крокодиловое портмоне с буковками Бриони, которое он крутит пальцем по столу, и периодически мигающие два его яблочных гаджета, сложенные стопочкой, то можно было бы подумать, что Вадик Будровин — обычный нормальный парень. «Не спросишь, кем работаю?» «Я и так вижу, кем-то очень важным». «Значит, для него я до сих пор Лаврина. В таком случае про свое неудачное замужество или слишком удачное, смотря с чьей стороны посмотреть, я решаю не говорить». Мне гордиться нечем. «Ну?» Вадим не выдерживает моего молчания. «Что «ну»?» «Если ты не понимаешь, что я тебе работу предлагаю, то давай начнем издалека. Чем сейчас занимаешься?» Делаю глоток совершенно остывшего кофе и пожимаю плечами. Сказать ему, что я напрочь забыла 3 года своей жизни? Совершенно не нужно учиться искусству помнить. Но в искусстве забывать необходимо совершенствовать себя каждый день. В последнем, видимо, я так преуспела, что меня вряд ли кто другой обойдет. Лучше вернемся к началу. Я заинтересованно смотрю на Вадима, пересаживаюсь поближе, подпираю рукой подбородок и мягко улыбаюсь. Улыбка — лучшее начало любых отношений, в частности, рабочих. Что за предложение? Он нетерпелив, взволнован и нисколько не скрывает, что достаточно сильно заинтересован во мне. «Мы занимаемся разработкой и внедрением инновационного IT-продукта, помогающего эффективно развивать бизнес». Вадим произносит это с особенным удовольствием и гордостью. «Короче, очень интересный, гениальнейший чушью, которая стоит кучу денег». «Звучит круто. Сколько стоит? А то, что ты очень захотелось приобрести». Я весело смеюсь. «Мне как раз не хватает эффективного внедрения». Он отмахивается от моей шутки и с возбужденным энтузиазмом продолжает. «Несколько гигантских сингапурских компаний выразили свою заинтересованность. Необходимо грамотно перевести всю техническую документальную составляющую на малазийский. Только представь себе, я уже с ног сбился в поисках человека, кто бы мог безупречно выполнить эту задачу. Сроки, можно сказать, вышли. А тут ты, Лаврина, со своей жуткой педантичностью и чудовищной работоспособностью». Я хмыкаю. Интуиция подсказывает, что лучше бы отказаться. Память вообще молчит. Нет, язык я знаю на отлично, и тема Сингапура мной разобрана, проанализирована и проработана вдоль и поперёк. Тогда что? Трушу. Это словно глядеть в пропасть, прежде чем в нее спрыгнуть, когда особо выбора нет. Нужен лишь малюсенький толчок, немного смелости. Я подумаю. Реакцией на мой ответ служит необъяснимая гримаса Вадика. «Полина, ты мне нужна, как воздух». В дом Бессонова я возвращаюсь тем же способом и похожим маршрутом. В голове прокручиваю неожиданную встречу и разговор. Из рук не выпускаю визитную карточку, на дизайнерской бумаге которой имеется название компании VMware. Адрес ее головного офиса в деловом центре и пара телефонов, один из которых принадлежит Будровину Вадиму Борисовичу. Прошу водителя остановиться у ворот. Так проще, чем объясняться с охраной. Расплатившись, выхожу и едва не оказываюсь под колесами уже знакомого мне темного Бентли, который именно в этот момент медленно поворачивает на территорию. Какого чёрта? Отпрыгнуть в сторону я, конечно, успеваю. Если что и страдает, то только моя гордость. Выругавшись себе под нос, единственный раз я оборачиваюсь и бросаю взгляд на тонированные стекла автомобиля. Но лишь для того, чтобы продемонстрировать привилегированному пассажиру в неприличном жесте свой средний палец.